Но для меня свершился выдел, и вот каким его я видел. Золочено-белый, прямо с елки, был кефарет он и стрелец. Звенели стрелы, как иголки, грозой для кукольных сердец. Дымились букли из-под митры, на струнах нежилась рука, но уж потухли звоны цитры меж пальцев лайковых башка. Среди миражей не устану его искать, он нужен мне. Тот безустанный мир овражий, тот смех огня и смех в огне.